Окно, которое скрипело под алмазом, приходилось как раз напротив отверстия, куда заглядывал граф. Его взгляд остановился на этом окне. Он увидел, что в ночном мраке вырисовывается какая-то еще более темная тень. Вслед за тем одно из оконных стекол стало непроницаемым, как будто на него снаружи наклеили лист бумаги. Потом стекло треснуло, но не упало. Через проделанное отверстие просунулась рука и стала искать задвижку. Секунду спустя окно открылось, и появился человек. Он был один. «Вот смелый мошенник», — прошептал граф. В эту минуту Али тихонько тронул его за плечо. Он обернулся. Али показывал ему на то окно в спальне, которое выходило на улицу. Монте-Кристо сделал 3 шага по направлению к этому окну. Он знал изумительную чуткость своего верного слуги. И действительно, он увидел, что от ворот напротив отделился человек и, взобравшись на тумбу, старается разглядеть, что происходит в доме. «Так», — сказал он, — «их двое. Один действует, а другой сторожит». Он дал знак Али не спускать глаз с человека на улице и вернулся к тому, который забрался в будуар. Взломщик уже вошел в комнату и осторожно двигался, вытянув руки вперед. Наконец он, по-видимому, освоился с обстановкой. В будуаре были 2 двери, и он обе запер на задвижке. Когда он подходил к той, которая вела в спальню, Монте-Кристо подумал, что он собирается войти, и взялся за один из пистолетов. Но он услышал лишь шорох задвижки, скользящей в медных петлях. Это была мера предосторожности, и только. Ночной посетитель, не зная, что граф позаботился снять скобу, мог теперь чувствовать себя как дома и совершенно спокойно приниматься за работу. Взломщик неторопливо вытащил из своего широкого кармана какой-то предмет, поставил его на столик, затем подошел к секретеру, нащупал замок и заметил, что, вопреки его ожиданиям, ключа нет. Но взломщик был человек предусмотрительный и все предвидел. Граф услышал характерное звяканье. Так звякает связка отмычек в руках слесаря, пришедшего отпереть испорченный замок. Воры прозвали их «соловьями», вероятно, потому что им доставляет удовольствие слушать, как они поют по ночам, со скрипом поворачиваясь в замке. «Да это просто вор!» — разочарованно пробормотал Монте-Кристо. Но в темноте человек не мог подобрать подходящего инструмента. Тогда он прибег к помощи того предмета, который он поставил на столик. Он нажал пружину, и тотчас же луч света, правда слабый, но все же достаточный для того, чтобы видеть, осветил его руки и лицо. «Вот оно что!» — негромко воскликнул Монте-Кристо, изумленно отступая на шаг. «Да ведь это...» — Али поднял топорик. «Стой на месте!» — шепотом сказал ему Монте-Кристо. «И положи топор. Оружие нам больше не понадобится». Затем он прибавил несколько слов, еще понизив голос, потому что при вырвавшемся у него изумленном возгласе, хоть и еле слышном, взломщик встрепенулся и застыл в позе античного точильщика.